В переговорах участвовали только вождь и Рэйчел. С того места, где сидел Нейт под гамаком на пороге мужского дома, он мог видеть их лица и слышать голоса. Вождя тревожили тучи. Он что-то сказал, потом выслушал Рэйчел, затем медленно поднял глаза к небу, словно ожидая, что оттуда внезапно грянет смерть. Нейт понял, что индиец не просто слушает Рэйчел, но и ищет у нее советы. Заканчивалась утренняя трапеза, и пики готовились приступить к дневным делам. Охотники собирались небольшими группами у мужского дома, точили стрелы и проверяли луки. Рыбаки раскладывали сети и лески. Молодые женщины взялись за метлы. Их матери отправились в поля и огороды, разбитые неподалеку от леса. «Вождь считает, что надвигается буря», — объяснила Рэйчел, когда совещание было окончено. «Говорит, вы можете ехать, но проводника он с вами не отпустит. Слишком опасно». «А мы доедем без проводника?» — поинтересовался Нейт. «Да», — ответил Живи. И Нейт бросил на него многозначительный взгляд. «Это было бы неблагоразумно», — возразила Рэйчел. «Реки сейчас слились, очень легко заблудиться. Даже у эпиков пропадают рыбаки во время сезона дожди». «А когда может закончиться шторм?» — спросил Нейт. «Трудно сказать». Нейт глубоко вздохнул. Он устал. Его искусали москиты. Ему до смерти надоело это приключение, и он волновался, зная, как тревожится Джош. Да и миссия пока не удалась. Нейт не тосковал по дому, потому что ничего хорошего его там не ждало. Но ему хотелось снова очутиться в Курумбе с ее уютными кафе, симпатичными отелями и ленивыми улицами. «Я искренне сожалею», — сказал Рэйчел. «Мне действительно надо возвращаться. В конторе ждут известий». Рэйчел слушала его, но ей это было безразлично. Какие-то озабоченные люди в вашингтонском офисе мало ее занимали. «Мы можем поговорить?» — спросил Нейт. «Мне нужно идти в соседнюю деревню на похороны девочки. Почему бы вам не присоединиться ко мне? У нас будет масса времени для разговоров». Лака шел впереди. Его правая нога была вывернута носком внутрь, поэтому при каждом шаге он припадал на левую, потом как бы перепрыгивал на правую. Даже смотреть на это было больно. За ним шла Рэйчел, потом Нейт, нагруженный холщовым мешком, который она ему дала. Живи отстал, чтобы они не подумали, что он подслушивает их разговор. Отойдя от овальной цепи хижин, они миновали брошенные квадратные делянки, заросшие чахлым кустарником. Эпики выращивают кое-что на маленьких участках, очищенных от деревьев, — объяснила Рэйчел. Нейт шел прямо за ней, стараясь не отставать. «Почва здесь бедная, спустя несколько лет перестает родить». Они ее оставляют, как того требует природа, и углубляются дальше в лес. После довольно длительного отдыха почва восстанавливается. Никакого ущерба она не претерпевает. Для индейцев земля — это все. Это их жизнь. Большую часть земли у них отняли так называемые цивилизованные люди. Знакомая история. Да, знакомая. Мы истребляем их, устраивая массовые кровопролития, заражая их болезнями, отнимая у них землю, а потом помещаем в резервации и не можем понять, почему они не чувствуют себя в них счастливыми. Она поздоровалась с двумя обнаженными маленькими женщинами, взрыхлявшими землю неподалеку от тропы. «У здешних женщин очень тяжелая работа», — заметил Нейт. «Да. Но она кажется им легкой по сравнению с рождением детей». «Я предпочитаю смотреть, как они работают». Воздух был очень влажным, и когда они вошли в лес, Нейт уже истекал потом. «А теперь расскажите мне о себе, Нейт», — бросила через плечо Рэйчел. «А где вы родились?» «Это потребует времени». «А вы обозначите лишь основные вехи». «Ну, давайте, Нейт. Вы же хотели поговорить. У нас есть время. Дорога займет полчаса». «Родился я в Балтиморе. У меня был младший брат. Родители развелись, когда мне было 15. Учился в школе в Сент-Поле, в колледже в Хопкинсе, в юридической академии в Джорджтауне, а потом безвыездно жил в округе Колумбия». «У вас было счастливое детство?» «Наверное. Я много занимался спортом. Отец 30 лет работал на государственном пивоваренном заводе и всегда ходил на матчи «Орлят» и «Иволк». Балтимор — большой город. Давайте теперь поговорим о вашем детстве». «Если хотите. Оно у меня было несчастливым». «Как удивительно», — подумал Нейт. «У этой бедной женщины никогда не было шанса стать счастливой». «Вы сами захотели стать юристом, когда выросли?» «Разумеется, нет. Ни один здравомыслящий ребенок не хочет стать юристом. Я собирался играть за «Орлят» или за «Иволк», а может, за тех и за других». «Вы ходили в церковь?» «Конечно, на Рождество и на Пасху». Тропинка почти исчезла, и теперь они пробирались сквозь густые заросли. Нейт спросил: «Змея, которая убила девочку, что она собой представляет?» «Она называется Бима, но вы не беспокойтесь». «Почему же мне не беспокоиться?» «Потому что вы в обуви. Это очень маленькая змейка, она кусает ниже лодыжки». «А если на меня нападет большая?» «Расслабьтесь». «А как же Лаку? Он ведь не носит обуви». «Да, но он все замечает». «Насколько я понимаю, укус Бимы смертелен». «Он может оказаться смертельным, если у вас нет противоядия». «У меня оно раньше было, и если бы вчера оно оказалось под рукой, девочка не умерла бы». «Но если у вас будет много денег, вы сможете купить много противоядий. Уставите все полки лекарствами, купите симпатичную моторную лодочку, которая будет возить вас в Крумбу и обратно. Постройте клинику, школу, церковь и обратите в христианство весь Пантанал». Она остановилась и резко обернулась. Их взгляды встретились. «Я ничего не сделала, чтобы заработать эти деньги. Я не знала человека, который их заработал. Пожалуйста, не говорите мне этого больше». Слова звучали твердо, и выражение лица было непроницаемым. «Тогда отдайте их на нужды благотворительности». «Они не мои, чтобы я могла их отдать». «В таком случае деньги будут растранжирены. Миллионы уйдут на оплату услуг юристов, а то, что останется, поделят между вашими родственниками. И поверьте мне, вам не понравится, что те с ними сделают. Вы даже представить себе не можете, Сколько сердец разобьют эти люди, если получат деньги? А то, что они не смогут промотать сами, перейдет к их детям, и таким образом деньги Филона отравят и следующее поколение. Сжав запястье Нейта, Рэйчел очень медленно произнесла: «Мне это безразлично. Я буду за них молиться». Потом повернулась и снова зашагала. Лака успел уйти далеко вперед. Живи едва виднелся позади. Они шли молча по полю, расположенному у ручья, потом оказались в густой роще. Лианы и ветви сплетались, образовывая плотный шатер. Воздух стал прохладным.